В этом доме я прожила 10 лет. В 1934 году мы с мамой поехали в гости к ее сестре в город Шимаха и остались там жить. Но когда мне исполнилось 16 лет, и я получила паспорт, я сказала маме, что поеду учиться обратно в Москву, и поехала. Устроилась у маминой подруги и стала учиться в 8 классе. Это был 1937 год. Все учителя латышского детского дома были арестованы. Папиных и маминых товарищей, старых революционеров-латышей, тоже всех загребли. Шли процессы врагов народа. Вчера был член правительства, а сегодня враг. Я ничего не понимала. Как это может быть? Подружки по школе понимали не больше моего, а те 2 милиционера, которые жили в той же квартире, что и я, с ними у меня все не впопад получалось. Я страшно возмущалась всякой несправедливостью, ложью, подхалимством, и так как говорить было не с кем, то я стала вести дневник, где изливала свою душу. Я очень любила читать, читала без разбору, и в голове у меня была полная путаница. А главное, я стала сама писать, да, и не только дневник вела, я пьесу писала, представляете? На меня просто какое-то наитие нашло. Каждую свободную минуту я марала бумагу, писала и писала. Героиней, конечно, была я сама, со всеми моими сомнениями, душевными переживаниями и прочее, и прочее. И вот враги народа воспользовались моими колебаниями, то есть... колебаниями и переживаниями моей героини и непониманием ею того, что происходит вокруг, и решили с ее помощью совершить террористический акт — убить Сталина. Ведь убили Кирова, Марата, Каплан стреляла в Ленина. Ну, все у меня в голове и перемешалось. Вот и героиня моя должна была убить самого Сталина. Но в последнюю минуту она решает все же сообщить об этом Сталину и пишет ему письмо. Он ее вызывает к себе и объясняет ей, что происходит. Теперь она все понимает, все ей становится ясным. А вот что ей становится ясным, этого я никак не могла написать. Все вроде бы получалось хорошо, а тут, ну, ничего не могу придумать. С места никак не сдвинусь. Мучаюсь, мучаюсь. Вместо того, чтобы к экзаменам готовиться, я в МГУ подала на физмат. Я к математике была очень способная, пьесу это пишу. И вот до того дописалась, что втемяшилось мне в голову, а что, если я и взаправду от имени героини своей напишу товарищу Сталину? Он-то ведь мне должен ответить. А что он ответит, то я в пьесу и вставлю. И такая дура была. Взяла да и написала: «Товарищ Сталин, я хотела вас убить, только не молчите». Это у меня так по пьесе задумано было. И подписалась Валентина Фрейберг. Не могла же я вымышленным именем героини подписаться. Куда бы он стал отвечать? Ну и адрес свой, конечно, полностью, Сокольники и так далее. И побежала сразу, бросила письмо в почтовый ящик, чтобы не раздумать. Жду, что будет. Интересно очень и не страшно совсем. Только любопытство разбирает. Не удержалась, конечно, подружки, с которой больше всех дружила, говорю. Ты даже и представить себе не можешь, что я такое сделала. Она пристала ко мне. Да что, что? Рассказала я. Так она даже побледнела. Дура, кричит. Что ты наделала? Что теперь с тобой будет? А я спокойненько так. Ничего и не будет. Ответит что-нибудь. Не может же он не ответить, когда письмо ему пишут. И правда, дура была. Мозги набекрень. А ведь уже... 19 стукнуло. И не волнуюсь ни чуточки, жду. А тут дней через 10 звонок днем. Молодой человек является, спрашивает: «Вы Валентина Фрейберг?» «Я», — говорю. И сразу догадалась, что это ответ от Сталина. «Пройдемте», — говорит он, — «со мной». Ну, я и прошла. Сели мы с ним в машину. Привез он меня в райисполком или в райком. Там комната особая. Дверь обита дермантином, в комнате за столом человек сидит, спрашивает меня: «Вы писали товарищу Сталину?» «Я писала», — говорю. «А зачем вы это написали?» Тут-то я и растерялась. «Ну как ему объяснишь?» «Ведь надо все про пьесу говорить, про героиню,